Луис Ламур. Серия рассказов «Чик Боудри. Техасский рейнджер». Рассказ шестой. «Лучше головой, чем пулями». Остромордый Чалый, поджав ногу, дремал на солнце у коновязи напротив салуна скотовода. Время от времени он помахивал хвостом и стучал копытом, отгоняя разомлевших от жары мух. Поблизости у некрашенной стены кафе «Бон Тон» в прохладной тени дощатого навеса над деревянным тротуаром дремал Чик Боудри, удобно развалившись на стуле, который спинкой подпирал стену. Надвинув шляпу на глаза, чувствуя приятную сытость после завтрака и кофе, он откровенно наслаждался минутой покоя. Отражение набегов команчи и бандитов с той стороны границы, а также борьба со своими доморощенными, отнимали у техасских рейнджеров почти все время. Минуты отдыха выпадали чрезвычайно редко, и их нужно было использовать полностью. Семьи у Боудри не было, поэтому он считал домом то место, где вешал свою шляпу. Если бы не капитан Макнелли, завербовавший его в рейнджеры, он сам к этому времени мог находиться в бегах. Чик стал первоклассным ковбоем к 14 годам и слишком хорошо научился владеть револьвером. Вокруг было много людей, хотевших воспользоваться кажущейся неопытностью юноши, отнять скот, находящийся на его попечении, украсть коня или просто вытереть об него ноги. Но Боудри с оружием в руках встречал таких чуть раньше, чем они собирались это сделать. Его семью вырезали команчи, когда ему исполнилось 6 лет, и следующие 5 лет он жил со своими похитителями. Он убежал от индейцев, и его приютила швейцарская семья, жившая подле Сан-Антонио. 3 года он ходил в школу, научился говорить по-французски у своих приемных родителей и немного по-немецки у своих учителей. Чик придерживался бытовавшей в тех местах старой поговорки, которая гласит: «Чем больше мозгов в голове, тем меньше мозолей на ногах». Небольшой отдых и короткое раздумье часто избавляли от длинного утомительного пути, а теперь ему было над чем поразмышлять. Из соседнего с салуном кафе вышли двое. Один с зубочисткой во рту сказал: «Кто еще мог это сделать, кроме Калвера? Этот код знали только мы двое. А к чему мне красть собственные деньги? Он неплохой парень, Линсдей. Я знал его еще ребенком и даже знал его отца». «Мы все знали старика Калвера», — сказал Линсдей. «У парня хорошая репутация. Может, он честный человек, но факт остается фактом. Кто-то открыл сейф с цифровой комбинацией. Нигде ничего не попорчено, никаких следов взлома, а сейф совсем новый». Он сплюнул. «Ну а что касается его отца, то ты знаешь, Коуэн, что в свое время он не брезговал чужими коровами». Коуэн рассмеялся. «Конечно, знаю. Я ему помогал. В те дни мы клеймили все подряд. Да и на твоем ранчо бегает немало телят, чьи мамы носили другое клеймо. Разве можно на этом основании обвинять человека? Ведь времена изменились. Те дни в прошлом, и мы все это знаем. Теперь действует закон. И поверь мне, это лучше, чем было раньше. Кроме того, кто в те дни знал, кому принадлежит корова? Никто не клеймил годами, и уж, конечно, старик Маверик никогда не клеймил свой скот. Когда мы с тобой здесь появились, бычок стоил ровно столько, сколько стоила его шкура с жиром. После гражданской войны всем вдруг понадобилась говядина. Вот тогда времена изменились». Боудри не двинулся с места. Если они его и заметили, то, очевидно, считали спящим. «Дело вот в чем, Коуэн. Мне срочно нужны деньги. Я не могу терять 20 тысяч долларов просто так». Он щелкнул пальцами. «Из них 6 тысяч в оплату за скот, который я еще не доставил. Скот, который я продал Россу Ерби». «Он все еще покупает скот? Ведь он на днях взял у меня 1000 голов». «Да знаю я. Ты положил деньги ко мне в банк, и часть их лежала в том самом сейфе». «Да ты что?» Коуэн неожиданно рассердился. «Черт возьми, Линсдей, что же у тебя за банк?» «Ну вот, а ты только что защищал молодого Калвера. С другой-то стороны все видится иначе». Они двинулись дальше, продолжая начатый разговор. Чик сидел спокойно. У рейнджеров не было сведений ни о каком ограблении банка, да и похоже, что это частное дело. Скорее, недостача, чем ограбление. Но любопытство взыграло, он встал и неторопливой походкой зашел в кафе. «Как насчет еще одной чашечки кофе? Мне страшно нравится, как вы его готовите. Такой крепкий, что им впору чистить сапоги». Бармен, бывший повар в ковбойском лагере, принес чашку и кофейник. «Я-то уж знаю, какой кофе по вкусу ковбоям», — сказал он. «А приготовил я его столько, что в нем можно утопить 1000 бычков». Он присел за столик Боудри и с любопытством посмотрел на него. «Явно ковбой. Лицо смуглое, напоминающее лицо индейца Апача, с пронзительными черными глазами». «Ищешь работу?» — спросил бармен. «Может, и ищу. Кто-нибудь в округе нанимает? Новенький по имени Ярби скупает весь скот подряд. Через месяц-другой рассчитывает гнать его к Абелину. Большой человек, платит хорошо, не жмется. Уже купил 4000 голов и платит почти столько, сколько в Канзасе. Наверное, хороший человек. На такого можно работать. Ты говоришь, новенький? Как он выглядит? Крупный. Довольно приличного вида. Белая шляпа, черный пиджак, черные усы. Хорошо играет в покер и часто выигрывает. Он вроде как ухаживал за Лайзой Калвер. По крайней мере, часто встречался». «Калвер? А не жил ли здесь старик Калвер?» «Это ее папаша. Хороший человек. Я больше года работал с ним. Его мальчишка тоже ничего. Он не ковбой, но с головой, соображает. А уж девчонка. Лучше не сыщешь по эту сторону Бразоса». Бармен Джош Ченси любил поговорить. К тому же в ресторане никого, кроме Боудри, не было. Молодой Билл, что работает в банке у Линсдея, ухаживал за дочкой Мендосы. «Видит Бог, я его не обвиняю, но она пустая девчонка. То одному улыбнется, то другому, а у самой ленточки да бантики на уме. Но характером вышло хуже, чем сам Мендоса, а Пита Мендосу еще никто не обвинил в том, что он тряпка. Он старый забияка, этот Пит Мендоса». Неожиданно дверь открылась, и Линсдей просунул голову. «Джош, ты не видел Ярби или Билла Калвера? Если они появятся, скажи, что я хочу их видеть, ладно?» Чик Боудри отпил кофе. «Надо бы задержаться на день-два. Здесь стало попахивать неприятностями». Он отодвинулся от стола, встал, не торопясь вышел на улицу и продолжил прерванный отдых под навесом. Чалый лениво открыл один глаз, с сомнением уставился на Чика, но когда тот снова уселся, глаз закрылся, и Чалый махнул хвостом на надоедливую муху. «Дорога им пока не предстоит». Моравильес был городком с одной улицей, где ряд домов с фасадами, побитыми непогодой, смотрит на другой такой же ряд через узкую пыльную улицу. Вывеска на четвертом здании на другой стороне улицы гласила «Моравильес банк». Из банка вышла смуглая девушка и направилась по улице в сторону Боудри. Она взглянула на Чика, и глаза ее блеснули смелым, оценивающим огоньком. У нее был красивый, чувственный рот, движения были свободными, особенно в бедрах, а одежда скорее подчеркивала, чем скрывала прелести фигуры. Из-за такой девицы в жаркий сезон в пограничной округе могла разыграться не одна трагедия. Вслед за ней появился человек, который остановился в дверях банка и проводил взглядом девушку. Боудри не смог разглядеть выражение его лица. Молодой человек повернулся и исчез в конюшне за банком. С места, где сидел Боудри, был виден лишь край двери конюшни и часть окна. Чик увидел, что Билл Калвер накинул седло на коня. Чуть позже Билл Калвер перешел улицу, зашел в ресторан и вернулся в банк с небольшим свертком. Вскоре туда вошел и Том Линсдей. Росс Ярби, или человек, которого Боудри по описанию принял за Ярби, прошелся по улице и последовал за Линсдеем. Тотчас вспыхнул жестокий спор. Один голос принадлежал Линсдею, второй — Калверу. Если Ярби что-то и говорил, то Чик его не услышал. Боудри увидел, что Ярби покинул здание банка, пересек улицу и идет к нему. Чик встал, сдвинул свою черную шляпу с низкой тульей на затылок. «Мистер Ярби? Я слыхал, вы думаете перегонять скот в Абелин? Вам нужны люди?» У Ярби был быстрый, цепкий взгляд. Он сразу заметил привязанные к бедрам кобуры для револьвера. «Пара лишних человек не повредят». «Ты уже перегонял скот?» «Не раз. И по обеим сторонам границы. Знаешь район Нейшн? И ручей Кау-Хаус к северу отсюда?» «Да». «Держись поближе. Ты понадобишься». Чик опять развалился на стуле. Он продолжал отдыхать, когда час спустя прозвучал выстрел. Это не удивило Боудри. Грохот револьвера, как удар кнута, рассек жаркий, тихий полуденный час. Люди выскочили из кафе, салуна и нескольких магазинов и прислушивались. Боудри остался сидеть. От рощицы за банком донесся топот лошадиных копыт и постепенно исчез в отдалении. Боудри соскользнул со стула и последовал за Коуэном в банк. Том Линсдей, распластавшись, лежал на полу. Пуля с небольшого расстояния вошла прямо в сердце. Задняя дверь банка была открытой. Выглянув во двор, Чик не увидел ни одной лошади. Он стоял с непроницаемым лицом, когда Уиллс Кеннеди, шериф, взял инициативу в свои руки. «Где молодой Калвер?» — спросил Кеннеди. «Он должен быть здесь». В заднюю дверь просунулась голова. «Его лошади нет, Уиллс. Похоже, мы его слышали, когда он удирал». «У Калвера был мотив», — согласился Коуэн. «Сегодня утром Том сказал мне, что из банка пропало 20 тысяч, и что только он и молодой Калвер знали код сейфа». «Ну, значит, он». Кеннеди посмотрел на собравшихся. «Лейнсдей обвинил Калвера, а тот его пристрелил. Он не стал бы удирать, не будь он виновен». «Не судите его слишком строго», — прервал шерифа Росс Йерби. «Билл нормальный парень. Не думаю, что это его рук дело. Вероятно, была какая-то причина, по которой он ускакал». Боудри поймал взгляд Йерби и прокомментировал. «В этом что-то есть. Никогда не скажешь, что внутри, если глядеть поверху». «Что такое? Кто это сказал?» Кеннеди отыскал взглядом Чика, его глаза сузились. «Ты кто?» «Он работает у меня», — объяснил Йерби. «Я его сегодня нанял». «Так гоняй своих коров!» Кеннеди был суров. «А я буду заниматься шерифской работой». Он повернулся к Коуэну. «Вы сказали, исчезло 20 тысяч. Откуда у него столько наличных?» «Часть заплатил я», — сказал Йерби. «А часть должно быть Коуэна. Я и у него купил скот». «Ладно, скачем за ним», — сказал Кеннеди. «Кинг, седлай коня и поехали. Вы тоже можете быть полезны, Йерби». Кеннеди переговорил еще с несколькими, не замечая Боудри, который стоял, глядя на убитого. Как бы часто ни встречался он с насильственной смертью, его всегда огорчало то, что человека легко можно лишить жизни. Оружие — вещь серьезная. Его следует применять не безрассудно, а только по необходимости. Вместо того, чтобы присоединиться к погоне, участники которой высыпали на улицу, он покинул банк через заднюю дверь. У него возникло предчувствие, и он ему последовал. Билла Калвера обвинили в хищении 20 тысяч долларов. Видели, как он седлал коня. Банкира убили после ссоры с Калвером, которую слышали многие. И вот Калвер исчез. Казалось, дело можно закрывать. Предчувствие? Это всего лишь предчувствие. Но, кроме всего прочего, Боудри не сомневался, что погоня отправилась по ложному пути. Он был убежден, что Билл заедет повидать сестру. Более того, если предчувствие его не обманывает, то не пройдет и нескольких часов, как в городе начнется второй акт драмы. Конь Билла Калвера исчез, это очевидно. Чик огляделся и обогнул конюшню. В пыли лежал свежий окурок сигареты. Он поднял его и убрал во внутренний карман жилетки. Затем направился в кафе «Бон Тон» выпить кофе. «Вы не поехали с погоней?» — спросил Джош. «Нет, не поехал. По-моему, они не того преследуют, Джош. Калвер вряд ли подходит на роль убийцы». «У нас в округе нет лучшего парня», — сказал Джош с вызовом. «И я не верю, что он это сделал». Дверь распахнулась, и появилась очаровательная девушка с белокурыми волосами. «Джош, это правда? Билл застрелил Тома Линсдея?» Боудри оглянулся. «Говорят, застрелил, мэм, и взял 20 тысяч долларов». «Он не мог этого сделать», — стала протестовать она. «Это не в его характере. Он никогда не сделает ничего подобного». Дверь снова отворилась, и вошел широкий в кости человек низкого роста. У него было решительное лицо, покрытое бородавками, и черные глаза, которые тут же обшарили комнату. «Лайза, где Билл?» — спросил он. «Понятия не имею, сеньор Мендоса. Говорят, что он убил Тома Линсдея». «Ну и что? Моя Рита исчезла. Она убежала». Лайза Калвер была потрясена. Чик глотнул кофе, всматриваясь то в одно, то в другое лицо. Все они пришли к неверному заключению, что Калвер ограбил банк, убил Линсдея и убежал с Ритой Мендоса. Мендоса повернулся на каблуках и вышел. Боудри посмотрел ему вслед. Что предпримет Мендоса? Лайза мгновение стояла в нерешительности, затем убежала. Чик глотнул кофе. «Бойкое местечко», — прокомментировал он. «Тут не заскучаешь», — он поставил чашку на стол. «Йерби покупал скот у кого-нибудь еще, кроме Коуэна и Линсдея?» «А?» — Джош раздраженно оглянулся, очевидно огорченный происшествием. «Да, кажется, да. У старого Стива Фарага на Уайлд Хорс. По-моему, 50 голов». Чик допил кофе и пошел, перейдя улицу к банку. Бледнолицый клерк, только что вступивший в должность, был преисполнен величия. Вначале он наотрез отказал Боудри в просьбе, но вид жетона рейнджера вынудил его поделиться информацией. Вскочив на Чалова, Боудри выехал из города. Он предпочел бы остановиться у Калверов, но решил, что этого делать не стоит. Позже, когда он будет возвращаться с Wild Horse, у него будет достаточно времени. Тени уже тянулись по равнине с высоких утесов плоскогорья, когда Боудри въехал во двор ранчо. «Всем в доме здравствуйте!» — крикнул он. Внутри послышался внезапный шум, звук, похожий на звон разбитой тарелки. Затем воцарилась тишина. Боудри спрыгнул с седла и осторожно направился к дому. Больше он ничего не услышал. В коралле он увидел только трех индейских пони. Боудри в нерешительности постоял в дверях и вступил за порог, прижавшись к косяку. Внутри было темно и тихо. «Эй!» — снова закричал он. Ответом была тишина. Чик освободил револьвер и боком двинулся внутрь дома. Где-то сзади скрипнула дверная петля, и Боудри прыгнул к выходу, мельком увидев темную фигуру в проеме задней двери. Сверкнул выстрел, и Чик бросился на пол, оторвав при этом каблук на сапоге. Чик Боудри не стрелял, потому что не видел цели. Он был не из тех, кто палит во что попало в надежде куда-нибудь попасть. Поднявшись на ноги, он двинулся к выходу во двор. Там было тихо и пустынно, он не уловил ни единого движения. Уже почти стемнело, а искать вооруженного человека в темноте, в заросших лесами холмах, было самоубийством. Чик повернул назад, в дом. И хотя глаза его уже привыкли к неясному рассеянному свету, он мало что увидел. На полу лежал стул. Там же было раскидано сдернутое с постели белье. Решив играть в открытую, он зажег спичку, держась подальше от дверей и окон. Затем он зажег свечу. Человек, которого он принял за Стива Фарага, лежал на полу с вывернутыми карманами. Старика прикончили двумя выстрелами в грудь и основательно обыскали. Кровать была перевернута. Матрац сдернут с деревянных опор. Несколько горшков стояли открытыми, их содержимое вывалено и раскидано. Кто-то, зная, что у Фарага были деньги, убил и ограбил его. Но действительно ли его ограбили? Или Боудри помешал довести работу до конца? Чик наклонился над телом. Он расстегнул рубашку и пояс старика. Он нашел то, что надеялся найти — потайной пояс с деньгами. Расстегнув один из его кармашков, Чик вытащил пачку банкнотов. Поколебавшись секунду, он отделил от пачки три банкнота — один сверху, один из середины, один снизу. Положив деньги обратно в кармашек, он застегнул его, затем — пояс и рубашку на старике. Обойдя вокруг кучи рассыпанной муки, Боудри задул свечу, вышел, сел в седло и тронулся в Моровильес по окружной дороге, которая ведет к самой окраине мимо ранчо Калвера. Спешившись у ворот, он прошел через двор. Два оседланных и взнузданных коня ждали за амбаром. Один — тот, на котором Билл Калвер уехал из банка. Держась в тени, он обогнул амбар и перебежал через открытое пространство двора к дому. Очень мягко он приподнял задвижку на двери. Под его рукой дверь открылась, и он на цыпочках вошел. На кухне было темно. Луч света проглядывал под дверью, за которой были слышны голоса. Вдруг Чик почувствовал прикосновение холодной стали и застыл на месте. «А теперь», — это говорил Пит Мендоса, — «ты откроешь дверь. Одно неверное движение, и этот револьвер заговорит». Чувствуя спиной оружие, Боудри открыл дверь и с поднятыми руками вошел в следующую комнату. Билл Калвер приподнялся со стула. С ним была Лайза Калвер и Рита Мендоса. «Что происходит, Пит? Кто этот человек?» — спросил Билл. «Я не знаю. Он шпионил, я его поймал». «Если вы уберете оружие, я предлагаю сесть и поговорить, пока погоня не догадалась, где вы скрываетесь». «Кто вы? Чего вы хотите?» — спросил Билл. «Меня зовут Чик Боудри. Я рейнджер». «О, Билл!» — воскликнула Лайза. «Рейнджеры! Что же нам теперь делать?» «Это не имеет никакого значения. Рейнджеры или не рейнджеры, я не собираюсь умирать за убийство, которого не совершал». «Давайте-ка все попридержим лошадей», — мягко сказал Боудри. «Я же не говорил, что охочусь за вами, так ведь? Не надо создавать мне и себе лишних хлопот и вешать рейнджеров себе на хвост. У вас и без того хватает неприятностей». «Если я вам не нужен, что вы здесь делаете?» «Ну, вроде как расследую. Только я боялся, что вы сбежите, прежде чем я кое-что выясню. Но сейчас вы не в том положении, из которого нет выхода. Ваши неприятности кончились». «Кончились неприятности?» Ритины глаза сверкнули. «Что вы называете неприятностями? Его разыскивают за ограбление и убийство. Нам надо бежать в Мексику и жениться». Боудри пожал плечами. «Наверное, это здорово, когда за тебя волнуются две такие красивые девушки». Он взглянул на Пита Мендосу. «Вы не возражаете против этой свадьбы?» Теперь пришла очередь Пита пожать плечами. «Нет, не возражаю и не возражал. Дочь есть дочь. Если она хочет быть с этим человеком, и если она хочет выйти за него замуж, все хорошо. У них неприятности? Что ж, у меня тоже были неприятности». Боудри взглянул на Билла. Можете расседлать коней. Необходимости бежать больше нет. Перед завтрашним закатом вы будете свободным человеком. Или женатым», — добавил он с улыбкой. «С другой стороны, лучше держите коней оседланными. Мы с Питом поедем в город вместе с вами. Остановимся до утра в отеле, а там все прояснится». «Они убьют меня!» — запротестовал Билл. «Ярби сказал, что в городе все настроены против меня. Вы видели Ярби? Он разве не участвует в погоне?» «Они с Кингом Коуэном оставили погоню, потом разделились. Коуэн поехал холмами к Фарага, а Ярби срезал дорогу и приехал сюда. Зачем вы ему понадобились?» «Он хотел мне помочь. Ему нравится Лайза, и он беспокоился, хватит ли у меня денег, чтобы выбраться отсюда. Понимаете, он знал, что я собирался оставить службу в банке еще до убийства Тома Линсдея. Он ко мне хорошо относится». «Ну ладно, поехали в город». Чик повернулся к Лайзе. «На вашем месте я бы тоже поехал. Сомневаюсь, что нам что-то угрожает. Мы опередим погоню». Когда девушки и Билл Калвер устроились в отеле «Моравильес», Боудри повернулся к Мендосе. «Оставайтесь с ними. У меня еще есть дела». Перед ним лежала тихая и темная улица. Было за полночь, и население маленького скотоводческого городка давным-давно спало. Было за полночь, и население маленького скотоводческого городка давным-давно спало. К 6 часам утра город проснется и закипят дела. Магазины откроются к 7, а ковбои на пастбищах к этому времени уже сделают половину работы. Боудри занял стул, на котором сидел утром, и стал ждать. Стул стоял в полной темноте, и с этого наблюдательного пункта просматривалась вся улица. Единственное место, где горел свет, — это салун. Там вернувшаяся несколько минут назад погоня смывала пыль, как гласила популярная поговорка. Чик устал. Вчера выдался тяжелый день. Тем не менее, у него было ощущение, что он еще не закончился. Чик поерзал и сменил позу так, чтобы до револьвера можно было дотянуться без труда. Он обшарил глазами здание на той стороне улицы. В банке было темно и тихо. Его широкие слепые окна смотрели на улицу. Прошел почти час, прежде чем он уловил слабый звук. Стукнуло о камень копыта. Чик соскользнул со стула, пересек улицу и исчез в переулке между двумя домами. Вначале он ничего не увидел. Потом различил едва заметное движение у задней двери банка, легкий звон металла. Боудри быстро ступил вперед и ненароком задел камушек, который с громким стуком ударился о дощатый тротуар. От задней двери банка немедленно прозвучал выстрел. Боудри выстрелил в ответ и увидел, как темная фигура метнулась к амбару. Чик выстрелил еще раз, но когда он нажимал на спуск, бегущий человек, споткнувшись, упал, перевернулся и исчез за амбаром. Боудри побежал за ним. Торопливая пуля взбила пыль у его ног. Затем послышался топот копыт, и Чик обогнул угол амбара, только чтобы увидеть, как темная фигура всадника исчезает среди деревьев. Хромая из-за потерянного каблука, Боудри возвратился к своему стулу. Перед рассветом он поднялся в свой номер в отеле, понимая, что новый визит неизвестного вряд ли состоится. Рассвет над городом занялся прохладный и облачный. Еще не полностью проснувшись и усталый, Боудри спустился к двери отеля и оглядел улицу. Напротив салуна и кафе уже стояли привязанные лошади. Чик увидел, что к отелю шагает Уиллс Кеннеди. Боудри поспешил спрятаться за дверью. Билл Калвер со слепающимися глазами, бледный из-за явно бессонной ночи, сидел в большом покрытом шкурами кресле, а рядом Рита Мендоса сжимала его руку. Лайза сидела поблизости. Пит Мендоса, широкоплечий и широкогрудый, с серьезным лицом, прислонился к столбу у лестницы. Шериф Кеннеди распахнул дверь. «Я слыхал, ты вернулся?» — сказал он Калверу. «Я пришел за тобой». Джош Ченси, Кинг Коуэн и Росс Ярби сгрудились позади Кеннеди. С ними были и другие. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Джош Калвера. «Я-то думал, ты уже на полдороге к Мексике». «Он сказал, чтобы я остался». Калвер кивнул на Боудри. «Он сказал, что сможет доказать, что я не виновен». Кеннеди сердито посмотрел на Чика. «Какое тебе до этого дело? Ты, кажется, нанялся к Ярби. Он меня нанял. С этого момента я увольняюсь. Меня зовут Боудри». «Чик Боудри?» — воскликнул Джош. «Я случайно оказался в городе», — объяснил Боудри. «По своим делам. Мне показалось, что проблемы вашего банка и мое дело пересекаются, поэтому посчитал, что должен принять участие». «Для того, чтобы решать наши проблемы», — провозгласил Коуэн, — «у нас есть шериф. Я считал себя другом этого парнишки, знал его еще ребенком. Но если он начал красть и убивать, он за это ответит. Нам не нужны никакие рейнджеры». «Ты прав, черт побери!» — раздраженно сказал Кеннеди. «Если он не виноват, зачем было убегать? И кто мог открыть сейф? Он единственный, кто знал код». «Вы были так заняты, — ответил Боудри, — что я даже не мог рассказать о другом преступлении. Убили Стива Фарага». «Фарага?» — Кеннеди взглянул на Кинга Коуэна. «Если он убит, ты должен знать, Кинг. Ты ведь поехал к нему, когда отстал от погони». Все посмотрели на скотовода. Он покраснел. «Вы что, подозреваете, что я убил Стива?» «Зачем ты к нему поехал?» — требовательно спросил Кеннеди. «Вы со Стивом то и дело ссорились». «Мне нужно было поговорить с ним. Мы со Стивом не ссорились уже несколько месяцев, может, с год». Он поднял шум насчет скота, который считал, принадлежит ему. Но он все равно был старым скандалистом. «Ты видел Стива? Был у него?» «Когда я приехал, он был мертв. Его застрелили, и тело еще не остыло». «Что ты сделал?» «Убрался оттуда поскорее. Если бы меня нашли рядом с ним, мертвым, все бы подумали то, что думаете вы сейчас. То, из-за чего я поссорился со Стивом, не стоило, чтобы его убивать». «Немало людей убили из-за краденого скота». Голос Джоша звучал скептически. «И если я верно слышал, у Стива хранилась куча денег». Чэнси повернулся к Ерби. «Разве ты не купил у него скот?» «Да, и заплатил наличными. Он сам так хотел. Он сказал, что может позаботиться о своих деньгах не хуже всякого банка». «Старый енот», — вставил Джош. «Он никогда не любил банки». «Мы отклоняемся от темы», — прервал Кеннеди. «Я не вижу, как убийство старого Фарага может быть связано с ограблением банка и убийством Тома Линсдея». «Билл Калвер, ты работал на Тома Линсдея. Кто еще знал код сейфа, кроме вас двоих?» «Никто». Щеки Лайзы побелели, и когда ее глаза умоляюще повернулись к Боудри, в них был страх. Ее красивые губы обиженно сжались. «Так ведь сейф не взорвали», — упорствовал Кеннеди. «Он находился в центре внимания и наслаждался этим. В его маленьких острых глазках светилось торжество». «Нет». «Тогда как же украли те деньги, если ни ты, ни Том Линсды их не брали? Если бы их взял Том, он должен был возместить их из своего собственного кармана, так ведь?» Кеннеди оглядел всех присутствующих и помолчал, довольный собственным изложением фактов. «Итак, где ты был, когда прозвучал выстрел, сразивший Тома?» «Не знаю», — запротестовал Билл. «Понятия не имею. Еще до того я оседлал лошадь и пошел сказать Линсдею, что оставляю работу. Тогда он и приписал мне это дело с пропавшими деньгами. Он сказал, что мне нельзя увольняться, что он меня арестует. Я сказал, что не брал его денег и что увольняюсь. Мы с Ритой хотели пожениться и собирались в Аль-Пасо. Мы несколько раз откладывали поездку, и она сказала, что это в последний раз. Если она мне нужна, то только теперь или никогда. Я не собирался снова откладывать свадьбу, поэтому сказал Тому Линсдею, чтобы он сам во всем разобрался, и ушел. Ты просто вышел и уехал?» «Да, сел на коня и уехал». «В конюшне были чужие лошади?» — спросил Боудри. Все повернулись к Чику. Кеннеди хотел было в раздражении оборвать его. «В конюшне нет, но за конюшней стояла привязанная гнедая лошадка с тремя белыми чулками». «Чья она?» — спросил Боудри. «Не знаю», — ответил Калвер. «Я о ней и не подумал». «Я ее видел», — сказал Джош Ченси. «Эту гнедую 2 недели назад украли у Джима Татума». Кеннеди сердито прервал его. «Все эти разговоры ни к чему не приведут. А дело в том, что никто не мог этого сделать, кроме Калвера, и я арестовываю его за ограбление и убийство». Лайза вскочила и заплакала, но вперед вышел Пит Мендоса. «Вы его арестуете только через мой труп». Уилс Кеннеди хотел было что-то сказать, затем посмотрел на Мендосу, слишком хорошо зная, что Мендоса мог дать ему любую фору и все-таки убить. Он что-то промычал о сопротивлении закону, но его прервал Чик. «Попридержите лошадей! Пит, сядьте. Здесь правит закон, а вы ему совсем не в помощь. Теперь буду говорить я. Билл Калвер совершенно невиновен. Человек, который убил Тома Линсдея, убил также Стива Фарага и ограбил его». Все перевели взгляд на Боудри. Росс Ерби двинулся вперед, как будто хотел что-то сказать, а лицо Коуэна напряглось в ожидании. «Вы все удивляетесь, что в вашем городе делает техасский рейнджер?» Чик, не торопясь, посмотрел в глаза каждому. «Я приехал сюда по следу разыскиваемого человека». Он помолчал. «Этот человек даже не знает, что его разыскивают. Но я шел по его следу, и когда приехал в ваш городок, у меня возникло предчувствие, что он где-то рядом. Между прочим, я ехал за ним по пятам и никак не ожидал, что случится убийство. Это было неожиданностью и для меня, и для него. Он не знал, что его разыскивают, и считал, что сумеет избавиться от денег до того, как на него падет подозрение. Боудри посмотрел на Билла Калвера. «Человек, о котором я говорю, хотел убраться отсюда поскорее». Боудри сдвинул шляпу на затылок. «Что касается сейфа, то это не проблема для этого человека. Первым делом он сделал восковые дубликаты ключей, скорее всего, тех, что лежали на столе. Я в городе уже несколько дней и видел, что эти ключи лежат где попало и без присмотра. Вор вошел в банк ночью. У сейфа есть круглая ручка, которая отвинчивается от кодового замка. Я понял это сразу, потому что знаю эти виды сейфов. Еще раньше он подложил под ручку листок бумаги, затем снова поставил на место. Таким способом, вращая ее, можно узнать код по отметкам на листе. Все, что требовалось вору, — это отвинтить ручку, снять бумагу и прочитать код по отпечаткам на листе. «Если он смог открыть сейф?» — скептически спросил Кеннеди. «Почему же он просто не взял 20 000 и не смылся?» «Минутку», — ответил Боудри. «Я еще не закончил». Он повернулся к Калверу. «Как часто Линсдей хранил в банке такие крупные суммы?» «Насколько я знаю, это в первый раз. Он держал под рукой 5-6 000, и этого хватало для наших дел». «А кто знал, что на этот раз у него больше?» — спросил Кеннеди. «Калвер, вот кто». «Он знал», — сказал Боудри. «И убийца тоже знал. Я уже сказал, что приехал по следам разыскиваемого человека. Этот человек считал, что никто не догадывается о его прошлом и надеялся остаться вне подозрений, пока не прокрутит свое дело. Он знал, что Калвер хочет уехать, поэтому постарался повесить вину на него. Но он не учел одного. В Новом Орлеане он пытался убить человека, но тот выжил и смог описать преступника и рассказать нам, что украденные им 30 000 долларов оказались фальшивыми». «Фальшивыми?» — взорвался Коуэн. «Точно. Поэтому-то и ограбили банк, чтобы похитить деньги до того, как все узнают, что они фальшивые. Поэтому-то и убили Линсдея, поскольку он это обнаружил. И Фарага убили до того, как он смог их потратить». «Но кто?» — потребовал Кеннеди. Боудри смотрел мимо него на Росса Ерби. «Точно. Ерби, ты купил скот и расплатился фальшивыми деньгами. Ты ограбил банк, чтобы вернуть их, тогда у тебя были бы все фальшивки плюс 6 000 скот в придачу». «Но ты не учел два обстоятельства, Ерби. Во-первых, тот человек в Новом Орлеане смог нам все рассказать. И во-вторых, Линсдей взял деньги из сейфа до того, как наступила ночь. У Линсдея не хватило наличных, поэтому он вытащил банкнот из твоей пачки, чтобы расплатиться за выпивку, и понял, что она фальшивая». «Лжешь! Ты не можешь доказать ни одного факта». «Я взял 3 банкнота с тела Фарага, прежде чем ты успел его ограбить. Остаток денег у тебя. А на подошвах твоих сапог — мука, которую ты вчера ночью рассыпал у Фарага». «Ну-ка, покажи сапоги, Ярби, подними их!» Ярби попятился. «Чепуха!» — сказал он. «Вся эта задачка — чепуха!» Он взглянул на дверь, но между ним и выходом уже стоял Кеннеди. Коун стоял справа. «С меня хватит!» Он повернулся к двери, но Кеннеди встал у него на пути. Рука Ярби метнулась к поясу, и когда из кобуры показалось оружие, Боудри выстрелил. Ярби сделал шаг назад. Револьвер выскользнул из его рук. Он сполз по стене на пол. «Он ваш, шериф», — сказал Боудри. Чик вынул из кармана 3 банкнота. «Это из той пачки, что была у Фарага». «А насчет сейфа? Он так и сделал?» — спросил Калвер. «Да. На восточном побережье с этими сейфами так происходит довольно часто. Если вы будете управляющим банком, лучше закажите другой». Он поднялся в номер, собрал одеяло и седельные сумки. Затем огляделся. Кровать, стул, стойка с белым эмалированным тазом и кувшином, 2 картины на стене. Сколько таких комнат он видел? Сколько раз он спал в невзрачных отелях в невзрачных городах? И сколько их будет еще? Кто-то стал скотоводом или владельцем дилижансных линий, или банкиром. Пока они богатели, он служил закону и порядку, чтобы они могли богатеть и дальше. Но ведь эту работу тоже кому-то надо делать. Кто-то должен противостоять беззаконию. Чик спустился по лестнице. Холл опустел. Все ушли. Билл с Ритой, чтобы сыграть свадьбу. Пит, Мендоса и Кин Коуэн на свои ранчо. «Лайза?» — он постоял в нерешительности. «Она наверняка вернулась домой. А у него полно дел. Рядом с границей живет человек, у которого угнали весь скот, и бродит убийца, недавно скрывшийся в лесах. Билл Сикет. Боудри пристегнул скатку одеял позади седла и вспрыгнул на коня. К двери подошел Джош. «Чашку кофе на дорогу. Меня ждет длинная тропа, Джош. Как-нибудь в другой раз. Ну давай, Рохля», — сказал он Чалому. «Поехали». Текст читал Александр Степной.